Гуру. Да, все это так. Но устремление и любовь к учителю нужно усилить до такой степени, чтобы импульсы прошлых свершений уже не могли поднимать головы и отемнять сознание. Именно силою любви и устремления преодолеваются прошлые, подлежащие изжитию свойства. Фактически борьба происходит между силой любви, устремляющей к свету, и своеволием низших оболочек, нуждающихся в подчинении воле. В любви к учителю света ключ от всех достижений. О силе ее можно судить не по словесным утверждениям или чувствам, но по тому, насколько овладевает воля низшей природою человека.